Да, потому что Соня любит закусывать по ночам. И Соня работяга. Для меня она личность. Я не хожу по земле с ощущением, что я красивая. Но нет у меня этого ощущения. И что вы думаете? Я вынуждена была уйти из спектакля. Я сказала мужу: «Сережа, я не могу, плохо себя чувствую, я фальшивлю, это все неправда». И была генералка, даже известная, критик Вишневская, меня похвалила, но я ушла. Вот моя неудача, я считаю. Меня никогда не тянуло к женщинам вамп. А голос у вас, Людмила Ивановна, как раз из этого разряда. Кстати, я давно хотела спросить, вы специально меняли голос и добавляли в тембр демонические страстные краски? Это такое меня родила мамочка. Когда я впервые услышала на радио свой голос, я рыдала, долго мучилась, пока не привыкла. Но низы, когда с балетом в 15 лет было покончено, я стала заниматься в Доме пионеров в переулке Стопани. Там я читала Пушкина, и мой педагог Анна Гавриловна Бовшик сказала: «Я замечаю у тебя низкие нотки, они бывают редко в твоем возрасте. Тебе 15? Так вот, я даю тебе задание выучить кусок из «Войны и мира». Кутузов часто не спал по ночам. Я хочу знать, как ты про мужика читаешь. Твои обертоны богаче, чем ты думаешь. Давай заниматься». И когда я пришла поступать в ГИТИС на актерский и читала там итальянскую сказку Горького дрожащим голосом, очевидно, я читала это на низких, заливаясь слезами, и от этого кто-то из приемной комиссии вытирал глаза. «Что это, пыль?» — подумала я. Оказывается, маленькая, беленькая, с тоненькими косичками, без каблучков девчонка читает на низах и заставляет плакать. Когда я пришла в театр, меня какое-то время держали на ролях голубых героинь. Но я-то чувствовала, что мне это трудно, я напрягаюсь, это надо где-то выше говорить, а выше я не чувствую. И я стала тянуться к другим ролям. Хотя я не считаю, что я такая манкая, сексуальная, еще какая-то. А какая ваше ощущение? Настоящее или фальшивое? Я же фальшивлю, когда говорю с мужем, который, как мне сказали, меня изменяет. Это в старом спектакле «Океан». Он уже не идет. Да, я медсестра. Он капитан третьего ранга. У нас две девочки. Но мне сказали это шепотом и с болью. И мои чувства, подлинные они или нет, я ходила за медсестрой из поликлиники трое суток, сидела на приеме, потом бежала с ней за детьми, одного из сада забирали, другого из школы, по магазинам, потом вместе стирали, вместе готовили. Я трое суток прожила ее жизнью. Не понимаю, Людмила Ивановна, а зачем? Я пришла в поликлинику и сказала: «Хочу знать, что у вас за профессия. И еще, почему он разлюбил медсестру и изменял ей?» Также я ходила в суд, когда играли судью в спектакле Ковалева из провинции. Почему я ходила к судье? Я хотела понять, как судят человека, и некоторыми судами была возмущена. Я нашла 40-летнюю судью, пришла на первый процесс, ужасно неправильно судит, на второй, третий. «Я хочу понять», — сказала я удивленной помощнице судьи, «почему и как рождается приговор».